Глава 5. Порой слишком много информации ничуть не лучше, чем ее полное отсутствие. К примеру, в случае с этими ашерами Арти добыла кучу самой разной информации. Вот только были большие вопросы по поводу ее достоверности. Слишком уж она противоречивая оказалась. Все, как и говорила Арти, больше похоже на собрание каких-то слухов и домыслов. И все время прыжка мы с нейросетью потратили на догадки по поводу того, что же все-таки из этого похоже на правду, а что явно далеко от нее. И это было непросто, слишком уж какие-то безумные варианты получались у нас. Но зато было не скучно, и прыжок прошел почти незаметно, я уж точно не изнывал от скуки. Хоть ни к чему толковому мы в итоге так и не пришли, одно можно сказать точно, эти ашеры очень непросты, и имперцы уже не слабо огребли от них, пусть и вроде как победили. Хотя насчет победы империи возникают некоторые вопросы. Если она победила, то почему ашеры снова и снова поднимают мятежи, и для их подавления приходится держать неплохой такой флот на орбите планеты? И сдаваться эти ребята явно не собираются, и, видимо, будут продолжать свои попытки освободиться до тех пор, пока живы. Еще один вопрос в связи с этим. Почему имперцы просто не уничтожили планету? Почему так возятся с ней? К Земле они не были так терпеливы, и стоило нам показать силу, как они сразу же попытались уничтожить ее. А вот с остальным все довольно печально. Непонятно ни какого они вида, ни какой у них уровень технологического развития. Нет, так-то вариантов самых разных много, но вот какой из них правдивый? В итоге мы с Арти так и не выбрали ни один из них, и придется это выяснить мне самому. Но какие же заманчивые и порой абсурдные версии у нас получилось сложить из всего того вороха информации? И кристаллическая форма жизни, и белковая, но в виде этаких шаров, покрытых прочнейшей шкурой. Но все выглядит все равно как-то сомнительно. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, одна из этих версий окажется все же правдивой в итоге. «До выхода из прыжка осталось 3 минуты», — сообщила Арти, отвлекая меня от изучения в очередной раз данных по ашерам и попыток угадать, что же из этого все же правда и есть ли она вообще там. Оставшееся время промелькнуло быстро, и совсем скоро корабль вышел из прыжка в обычный космос на самом краю звездной системы. Смотрю на экраны, изучая первые данные с датчиков корабля. По уже отработанной схеме мы сразу же активировали маскировку и, построив маршрут до нужной планеты, осторожно двинулись к ней. Установлено подключение к сети Империи. «И как там дела? Ничего не случилось страшного, пока мы добирались сюда?» — спрашиваю у Арти, а сам подключаюсь к сети. «Все равно до нужной планеты нам еще долго лететь». «Все нормально, никаких значительных событий». «А как эвакуация менталов прошла?» «Успешно. Мы забрали всех и покинули ту звездную систему. Никаких проблем с имперцами не было. Похоже, у нас все получилось, и они ничего не заподозрили. К Земле, понятное дело, тот флот еще не прибыл. Он находится в прыжке». «Понятно», — отвечаю ей, погружаясь в мир новостей Империи. «Не сказать, что там много интересного». Но понаблюдать за развитием гражданской войны вполне можно. И заметить, что относительно слабые участники стали исчезать уничтоженные, присоединенные к более сильным или объединившись друг с другом. «Сергей, что-то не так», — произнесла Арти, когда до планеты еще остался примерно час полета. «Что такое?» «Не получается просканировать космос рядом с Ашерой. Какие-то непонятные помехи. А остальной космос? Без проблем, и там все нормально». «Есть предположение, что не так с планетой?» «Нет. Возможно, это ее особенность, а возможно, там что-то происходит. Думаю, нам стоит ускориться. Это повысит риск обнаружения, но так мы доберемся до нее гораздо быстрее. Не нравится мне все это». «Думаешь, ашерцы предприняли очередную попытку отбить свою планету?» «Не исключаю такой вариант. Никаких данных о каких-либо помехах у планеты в сети империи не было. Это не о многом говорит, учитывая количество официальной информации по этой планете, но все же. Даже в тех слухах, что я раздобыла, ничего подобного не было. Хорошо, ускоряемся. Если вдруг что не так, мы успеем сбежать? Должны успеть. Время подлета к планете — 15 минут. Отключившись от сети империи, смотрю на экраны, выводящие изображения с камер на корпусе корабля, направленных в сторону Ашеры. Но пока там ничего подозрительного, лишь темный космос. Датчики же по-прежнему ничего вменяемого не выдают. 10 минут полета, и камеры смогли наконец выдать достаточно детальную картинку планеты и космоса рядом с ней. «Арти, меня же не глючит?» — спрашиваю, смотря на экран и с трудом веря в то, что там вижу. «Слишком уж происходящее там выглядит странно. Может, те слухи были не так уж неверны?» «Не похоже. С камер я вижу то же самое, что и ты. Датчики же все еще ничего засечь там не могут. Что-то мешает им там нормально работать. Учитывая все, предполагаю, что это дело рук ашерцев». «И что нам делать?» Спрашиваю, наблюдая за разворачивающимся на орбите Ашеры, наверное, сражением. По правде говоря, то, что там происходит, слабо похоже на привычный мне космический бой. Стреляют только имперцы, со стороны же планеты ни одного выстрела, и ведут огонь имперцы по каким-то кристаллическим глыбам, медленно летящим в их сторону. Насчитываю десяток таких глыб. Больше всего эти глыбы похожи на какие-то странные астероиды, но зачем тогда имперцам по ним так усиленно стрелять? Нет, тут явно что-то другое. Направив камеру корабля на одну из этих глыб, пытаюсь рассмотреть ее получше. Глыба как глыба, вся состоит из какого-то кристалла, ни орудийных портов, ни турелей, ни еще чего-то, что показало бы, что это все-таки космический корабль. Да у этих глыб даже не видно двигателей, только это совсем не мешает им, вопреки всякой логике, лететь прочь от планеты и не падать на нее под воздействием силы притяжения. И имперцы явно опасаются их, стараясь всеми способами не подпустить к себе, даже начали медленно отлетать от планеты, продолжая при этом вовсю обстреливать их. А еще эти глыбы очень прочные. Имперцы палят по ним из всех орудий, а тем хоть бы хны, как летели, так и продолжают лететь дальше. Кажется, это все же такие очень странные и непонятные космические корабли. И если это так, тогда получается, что ашерцы атаковали флот имперцев. Сама планета выглядит не сильно лучше этих космических кораблей. Такая же кристаллическая и привычные мне растительности, что-то совсем незаметно там. Да там вообще ничего не заметно, ни каких-то городов, ни еще каких-нибудь признаков цивилизации, только одна сплошная кристаллическая пустошь. Думаю, нам стоит помочь ашерцам. Данных маловато, но, похоже, флот имперцев победит. Слишком мало кораблей у ашерцев, произнесла Арти, отвлекая меня от разглядывания планеты и разворачивающегося космического боя. «Ты уверена, что это космические корабли?» «Другого нормального объяснения у меня нет, и в добытой информации было о том, что ашерцы освоили межзвездные перелеты, так что я склоняюсь к тому, что это все-таки такие специфические для нас космические корабли». «И как нам им помочь? Наш корабль для космического сражения слабоват», спрашиваю, продолжая наблюдать за сражением. И чем ближе подлетает мой корабль, тем больше всяких подробностей становится видно. Похоже, Арти права, имперцы в конце концов опять победят ашерцев. Уже сейчас корабли ашерцев почему-то замедляются, так и не добравшись до имперцев, и почему-то совсем не стреляют в ответ. И теперь видно, что для кораблей ашерцев весь этот обстрел все же не проходит бесследно. На их корпусах стали появляться выбоины, а позади кораблей остаются этакие облака из мелких кристаллических обломков. «Интересно, Похоже, из-за излучения, мешающего сканированию, никакие сигналы имперцев тоже не проходят. Они не могут передать сигнал тревоги в империю. Выяснила природу этого излучения? Нет. Это, конечно, все хорошо, но как мне помочь ашерцам? Единственный вариант, который приходит на ум, это взять на абордаж один из кораблей имперцев. Вступать в космический бой смысла нет, не та огневая мощь у моего корабля. Ждать, пока сюда прилетит наш флот, тоже смысла нет. К тому моменту это сражение закончится уже. Ты прав, абордаж — это единственный вариант. И нужно, чтобы это был их флагман. Шутишь же, да? Нет, остальные корабли не так опасны. Этот же наносит больше всего урона флоту ашерцев. Выведем его из боя, и, возможно, ашерцы смогут разобраться с остальными кораблями имперцев. Ладно, флагман так флагман. Полетели. И передай сообщение на Землю, чтобы пригнали сюда хороший флот. Соглашаюсь с ней, перестав сомневаться. Взять в одиночку здоровенный линкор флагман имперцев, да как нечего делать. Ничего не говоря, Арти подкорректировала курс нашего корабля, и тот направился прямиком ко флагману имперцев, находящемуся в окружении других кораблей их флота. Это будет очень интересно. Настолько, что мне уже хочется побиться головой обо что-нибудь. Зачем я согласился на это? Впрочем, хватит терзать себя. Согласился же уже. И это единственный вариант, как я могу серьезно помочь ашерцам в этом сражении. Остальные корабли имперцев не столь опасны. В основном это фрегаты и эсминцы, пусть их и довольно много, под полусотню точно. А линкор тут единственный, и если вывести его из боя... Пока летим, наблюдаю за ходом боя. И там уже произошли заметные изменения. Так и не долетев до имперцев, корабли ашерцев взорвались, превратившись в облака относительно мелких осколков. В первое мгновение мне показалось, что все, на этом все и закончится, и имперцы победили. Но нет, ошибся, спустя всего лишь секунду мелкие обломки, вернее, будет, наверное, осколки, оставшиеся после взрыва, шустро рванули ко флоту имперцев, и те, похоже, не ожидали такого, открыв по ним огонь с сильным запозданием. Пара секунд, и корабли ашерцев, выглядящие как небольшие кристаллические осколки метров 10-20 в длину, прорвались сквозь огонь имперского флота и стали влетать прямо во вражеские корабли, порой даже пробивая их насквозь, но чаще всего все же застревая в них. И это весьма странное зрелище, впрочем, как и все пока связанное с этой планетой. «Я надеюсь, ты не собираешься повторить их действия с нашим кораблем?» — с опаской спрашиваю у Арти, смотря на быстро приближающийся линкор имперцев. «Это интересная идея, но мне жалко корабль. Так что нет, выбросим тебя на корпус линкора, у какого-нибудь ангара или просто шлюза, и дальше уже как получится. Готовься, до линкора осталось 20 секунд лететь». «Готовься». Легко звучит, как будто мне раньше до этого приходилось делать нечто подобное. Но все бывает в первый раз. Подойдя к выходному шлюзу, проверяю, как держится винтовка на спине. Нормально, потерять не должен, а то жалко будет. Я же даже из нее почти не пострелял. 3, 2, начала отсчет Арти, а шлюз открылся. 1, пошел. Делаю шаг наружу корабля и оказываюсь в открытом космосе. Совсем недолгий полет, даже толком по сторонам посмотреть не успел и оценить открывающиеся виды, и я врезался в корпус линкора пришельцев. Крепко ухватившись за первое, что попалось под руку, осматриваюсь по сторонам. Вот это я, конечно, попал, но хотя бы никто особо не стреляет пока. Ашерцы и до этого не стреляли, а имперцы перестали вести огонь из орудий, когда корабли ашерцев протаранили их. И что-то мне подсказывает, что это был совсем не акт отчаяния, а нечто более хитрое, хотя, может, и акт отчаяния. После такого корабли имперцев, мягко говоря, повреждены. а некоторые, похоже, вообще выведены из строя, и оттуда сейчас срочно эвакуируются, видны отлетающие спасательные капсулы. Убедившись, что в меня прямо сейчас не прилетит никакой выстрел, и все не так уж печально, не считая самой идеи захвата линкора в одиночку, начинаю двигаться к ближайшему входу в корабль. И это оказался ангар, по какой-то причине с открытыми воротами. Но мне же так только лучше, не придется ничего мудрить, чтобы открыть проход. Меньше минуты ползания по броне линкора, нужно же было действовать осторожно, чтобы случайно не улететь далеко и надолго, и я, наконец, добрался до ангара. «Я не понял, а почему меня щит пропустил?» — спрашиваю у Арти, попав внутрь ангара без малейших проблем. И пока, на первый взгляд, там все спокойно и никого не видно. Похоже, мое проникновение осталось незамеченным. А это пошли преимущества того, что твое ядро интегрировало в себя и скин брони Алариаки. Системы корабля воспринимают тебя как своего. «Серьезно?» — удивленно спрашиваю у нее. Она говорила мне про это, но как-то не верилась. «Абсолютно. Внимательно слежу за происходящим, и если вдруг что не так, сразу же сообщу тебе. А пока иди-ка ты к энергетическому ядру корабля. И помни, пусть для систем корабля ты свой, но имперцы сразу же поймут, что ты чужак. Маскировка тут тоже вряд ли поможет, да и смысла сильно таиться не вижу, нужно действовать максимально быстро. Если я вступлю в бой с имперцами, корабль посчитает меня противником? Не знаю. У тебя есть доступ к системам линкора? Да, контролировать не могу. Тогда раскрою себя, но наблюдать вполне. Понял, веди меня. Перед глазами сразу же появились виртуальные метки, указывающие мне путь. Не задерживаясь, бегу дальше. Достаю из крепления винтовку, она мне не помешает. Слабо верится, что удастся ни с кем не столкнуться. Арти, а у тебя есть доступ к сети флота? Да. Тогда скажи мне, что делают ашерцы? Не просто же так они провернули все это. Ты прав, не просто так. На всех кораблях идут бои. Судя по всему, это был такой абордаж. И кто побеждает? Сложно сказать. На флагмане однозначно имперцы, на других кораблях по-разному. Покажи мне ашерцев, посмотрю хоть что за они. Прошу ее, быстро несясь по коридорам корабля. И как же круто, когда его системы считают тебя своим. Двери открываются перед тобой, турели не реагируют. На границе зрения возникло окошко с трансляцией боя с какого-то корабля. Слегка переношу внимание на него, не забывая следить и за окружающим пространством. Ух ты! Даже замедляюсь, переходя на шаг. Такое увидеть я не ожидал, и, кажется, теория про кристаллическую жизнь оказалась верной. Вначале корабли, теперь еще и это. Для показа Арти выбрала бой между двумя ашерцами и отрядом имперцев в тяжелой броне. И что удивительно, ашерцы пока побеждают. Сами же они выглядят как здоровенные двухметровые рыцари древности, только не из металла, а полностью состоящий из какого-то кристалла. Возможно, из одного, а может, из целой кучи более мелких. Сложно пока сказать. Причем кристаллическое у них все. Ничего другого там не видно. Оу, все же из кучи мелких кристаллов. Один из ашерцев вдруг взял, рассыпался на облако кристаллов, окутанное какой-то сияющей дымкой, и, метнувшись за спины имперцев, пока те были заняты вторым ашерцем, собрался там уже в фигуру какого-то зверя, похожего чем-то на земного медведя, и ударил в спину имперцам. И те такого не выдержали, погибнув за считанные секунды. Кристаллические когти зверя кромсали их броню словно бумагу, и это очень даже впечатляет. Закончив с этим отрядом имперцев, оба ашерца двинулись дальше по коридорам корабля. Тот, что превратился в зверя, так и остался в такой форме, а второй по-прежнему был этаким рыцарем. Интересное зрелище. «И так везде?» — Спрашиваю у Арти, вспоминая, что я вообще-то на линкоре имперцев, и у меня есть своя задача, и переходя снова на бег. Да, исходя из увиденного, ашерцы очень живучи и сильны в ближнем бою, а вот дальнобойного у них почему-то ничего нет. Ни разу не видела, чтобы они как-то стреляли. Во всех случаях стараются сократить дистанцию и перейти в ближний бой. Но имперцы их все равно убивают. Да, ашерцы способны выдержать большой входящий урон, но в какой-то момент они не выдерживают и рассыпаются на обычные осколки. Обычные? Да, без сияющей дымки. Подозреваю, что в ней все дело, а кристаллы вторичны. Но данных слишком мало. Сейчас покажу тебе. Произнесла Арти, и перед взглядом появилось окно с трансляцией уже из какого-то другого места. Там один ашерец, в виде уже знакомого рыцаря, упорно шагал вперед под шквалом обрушивающихся на него выстрелов. Стреляли по нему как имперцы, так и оборонительные турели. Ашерец же прикрывался от выстрелов руками, трансформированными в этакий щит, закрывающий почти всю его верхнюю половину туловища. И казалось, что он доберется до противников, несмотря на все их старания. Но нет. Когда ему осталось буквально метров пять до них, щит треснул, а затем вообще разлетелся на осколки, и выстрелы ударили по телу ашерца. Несколько мгновений его тело стало покрываться выбоинами. Ашерец попытался сменить форму, превратившись в облако осколков, окутанное сиянием, и начав собираться во что-то иное, но прямо в него влетела граната и взорвалась, и осколки разметало по всему коридору. После такого ашерец уже не собрался обратно, а осколки потеряли окутывающее их сияние и даже как-то помутнели. «Позже разберемся с ними, а пока надо закончить тут», — говорю, отключаюсь от трансляции и сверяюсь с картой линкора. «Похоже, скоро я доберусь до нужного места. И пока, несмотря на поднятую тревогу на линкоре, у меня получалось ни с кем не сталкиваться». Арти пару раз перестроила маршрут, пуская меня в обход, а в остальном все было относительно спокойно. Почти все имперцы были сосредоточены на проникших на борт ашерцах, и им не было дела до одинокого меня, разгуливающего по коридорам их корабля. «Берегись!» — воскликнула Арти, но было уже слишком поздно. Непонятно, откуда передо мной возник отряд имперцев. Скорее всего, внезапно выскочил из-за какой-то двери, но от этого нисколько не легче. Они, похоже, тоже не ожидали столкнуться со мной, но быстро заметили меня и среагировали. Бойцы сразу же начали поворачиваться и направлять на меня оружие. Вскидываю винтовку и активирую ее. Для этого даже не нужно ничего нажимать, только мысленное усилие команда. Мика, она начала стрелять, прошивая имперцев чуть ли не насквозь. Всего лишь мгновение, и все они рухнули на пол мертвые, так ничего вроде бы и не успев сделать. «Арти, это что такое было?» — удивленно смотрю на винтовку в своих руках. «Не ожидал я от нее такого. Когда испытывал ее, она такого даже на средней мощности не показывала. Я забыла предупредить, что пока летели, копалась немного в ее программной прошивке и выставила максимальную мощность при высокой скорострельности. Ничего не отвечая, перешагиваю через трупы и иду дальше. А что говорить? Похвалить за то, что так удачно что-то подкрутило в винтовке, или поругать за то, что не предупредила об этом? «Я обнаружен?» — спрашиваю у нейросети, преодолевая финальные метры до центра управления энергетическим ядром линкора. «Кажется, нет. Бойцы не успели передать сигнал тревоги, а системы корабля просто проигнорировали произошедшее. Если кто-то запросит состояние того отряда, тогда узнает, что он мертв. Но пока...» «Понял». Говорю, заскакивая в открывшуюся передо мной дверь и оказываясь в небольшом помещении. Замечаю там имперца, оборачивающегося ко мне. Одиночный выстрел, и он рухнул на пол с дырой в голове. «Что дальше?» — спрашиваю, пробегаясь взглядом по помещению и убеждаясь, что больше тут никого нет. «Подойди к центральному пульту, и жди. Я подключусь и постараюсь сама все сделать». «Руку класть на него нужно?» «Нет, здесь дистанционное подключение есть, но для его стабильности находись как можно ближе к нему и без лишних резких движений. Это не общая корабельная сеть, а техническое подключение». «Понял», — говорю, подскакивая к нужному пульту и замирая там. Становлюсь так, чтобы держать в поле зрения единственный вход сюда. «Подключилась. Работаю», — произнесла Арти спустя десяток секунд. Еще секунд 20 ожидания, и помещение словно взорвалось, а я на мгновение ослеп от яркой вспышки. Но нет, взрыва не было, помещение на месте, и я вроде бы тоже. Оглядываюсь по сторонам. Освещение отключилось, а в некоторых местах стены словно что-то разорвало изнутри. Но на этом, кажется, все. Выглянув в коридор, убеждаюсь, что там похожая картина. «Арти, что произошло?» «Я не просто вырубила энергоядро, а перегрузила его и энергосеть корабля. Корабль полностью обесточен, и в ближайшее время энергоснабжение никак не восстановить, даже несмотря на имеющиеся резервные аккумуляторы. Линкор теперь абсолютно бесполезен и беззащитен». «Молодец!» — хвалю ее. «Но я так понимаю, что теперь и мы слепы здесь». «Верно. Пора тебе выбираться отсюда. Лишившись поддержки оборонительных систем корабля, имперцы проиграют Ашерам». «А как дела на других кораблях?» «Как в данный момент, не знаю, но еще минуту назад там все было относительно неплохо. И да, еще. С планеты сюда летит очередной большой корабль Ашеров. Линкор как раз начал его обстрел, заряжал главный калибр, когда я вывела его из строя. Так что, думаю, в этот раз победа будет за Ашерами». «Это хорошо. Пожалуй, я пока не буду отсюда уходить. Ты же знаешь, где были ближайшие ко мне Ашеры? Веди меня к ним. Попробую выйти с ними на контакт. Сейчас как раз отличная возможность. Я же ведь помог им». «Знаю, где они были. Проведу. Строю маршрут». «А у них же есть язык?» «Есть. Был в языковой базе империи». «Значит, они общаются голосом?» «Возможно. После менталов я не уверена». «Ты видела или слышала, как они говорят?» «Нет, ничего такого». «Блин. Ладно, найду их, а потом уже буду смотреть, что и как. В любом случае, мне надо как-то с ними попытаться пообщаться». «Построила маршрут. Возможно, столкновение с имперцами по пути». «Это не проблема», — отвечаю ей, быстро идя в нужном направлении. «Бежать сейчас не рискую, нет нормального контроля за окружающей обстановкой, поэтому сосредотачиваюсь на данных радара и на слухе, они сейчас дают больше всего информации об окружении. Пора взглянуть на ашерцев поближе и посмотреть, что они из себя представляют. Надеюсь, они не будут сразу пытаться убить меня. Что-то мне не хочется проверять, как моя броня выдержит их атаки».